Я бросаю скольки остановить его. Если начнет стрелять, погибнет этот чертов завмак. Но и нам не сдобровать. Или люди растерзают, или немцы расстреляют. Множество рук пресекают такой благородный и такой нелепый порыв. Меня схватили, потащили прочь, и я уже ничего не могу поделать, когда вижу, как Евтух, тот самый молчаливый Евтух, выхватывает топор и сзади бьет моего друга по голове, по самой макушке. Невозможное дело человека убить топорищем. «Человека!» — все еще повторяет дед Щербак. И неизвестно, кого он имеет в виду. 18. Давным-давно из Египта уходило племя. Тайно, тихо. Казалось бы, зачем великому фараону эти чужаки? Что в них проку? Но обиделся фараон. Кто разрешал иноверцам покидать пределы? А что были те преследователи-цыгане, рассказывается в легенде, которую сами же цыгане и придумали. Любят называть себя фараоновым племенем, малыми фараонами. Однако все это легенда, сказка. В революцию цыгане пошли за большевиками, за комиссарами, которые обещали цыганам, как и всем народам, свободу цыганскую. Хотели сделать ромов оседлыми, посадить табора на землю, обучить цыганских детишек грамоте. Сбили кустарей в артели лудильщиков, кузнецов. Журнал открыли, специальный цыганский театр. Николай Солдатенко все прошел. И школу, и колхоз, и театр. А по-прежнему к воле стремился, как все рома. В колхозе жизнь ничего, сытно, но скучно. Душа свободы просит, кочевание. Театр повеселее, гастроли есть вместо кочевания. И слава, на которую любой ром падок. Важные роли играл артист Солдатенко. Комиссаром в Кожане выходил на сцену. Мощный комиссар с волевым профилем, с твердой походкой. Росточка, правда, не хватало. Но Николай всегда носил высокие каблуки. Однако те комиссары стали отходить. Непман стал звать ромов обратно в ресторан. Вместо таборов объявились ансамбли. Солдатенко тоже в ансамбль петь, плясать пошел. Свой завел и кочевание, и лаве, и свобода. Но ведь кто свободу дает, тому за нее и платят. Комиссар, настоящий, а не из театра, стал у Рома все обратно отбирать. Свободу. Это пой, а это нельзя, цыганщина. Столько-то лаве зарабатывай, а больше ни рубля. Потолок. А что было море черное, красное, не всякий цыган понимает, иные говорят черное. Там и до сих пор рома проживают, Крыма называются. И сами про себя малые фараоны придумали. Когда рухнул мост и оказались рома в море, то стали они ни люди, ни рыба. Вот и скитаются вечно, чтобы стать, наконец. Ушел Николай Солдатенко к немцам. Вернее, просто остался в городе на оккупированной территории. Рыба ищет, где глубже, цыган, где лучше. И вправду лучше работать в кабаке, как в добрые старые времена. Что хочешь, то и пой, что заработал, то и твое. Чего еще надо? Немцы, хотя и не слишком щедрые, экономные, но лаве дают. Они с чаевыми не борются, как бывало комиссары. Чаевые всегда были, чаевые раньше нас на свете появились. К тому же коммерсанты немцы, золотишко с ними – «Кауфен, Феркауфен», — наладился Солдатенко. Даже семисвечник золотой, который по случаю на черном рынке приобрел, сплавил за харчи. Купили, не погнушались, что еврейские. Золото всегда гольд, лаве всегда деньги. А что недолюбливают цыган — грозятся перестрелять, так это Мэг Одой, пусть себе. Тот, кто даст себя убить, как куропатку, дурак, а не ром. Настоящий ром не позволит себя прибить, он всегда выкрутится. Говорят люди, где-то цыганский колхоз изничтожили. Не цыганское это дело на земле сидеть. Те, кто к земле привязан, цыганскую сноровку теряют. Что за рома эти, которые в навозе копаются? И не рома вовсе. И все бы ничего, но вдруг вожжа Николаю под хвост попала. Ром не только рыба, но и человек. Был Николай Солдатенко артист высшей категории. Комиссары, директора с ним за ручку здоровались. Стал Солдатенко прихлебателем. Все как в старые добрые времена. Но не все оказывается в них доброе. Непман за женой Колиной бегал, увивался. Обошел Солдатенко его на повороте, сделал, как хотел. Немец за кулисы рвется, его не сделаешь, он с пистолетом. И разрывается цыганская душа, раздирается пополам. Тот сопляк, что с малолеткой в кабак ходил, как-то Николая к себе за столик пригласил. Для цыгана большая честь. Сиди, слушай, ешь глазами клиента, подношения принимай. Но этот хлюпик ни поднести, ни сам выпить как следует не умеет, только разговаривать. И про цыган, и будто не из Египта они, рома, а из Индии. Будто много было там таких, что поют и пляшут, и выжили их оттуда. Он знает, ему его учитель, профессор, рассказывал, а тот с цыганами жил, все про ромов знал. Сидит Николай, слушает, глазами пацана ест, как положено, а сам думает, «Зачем это немец тут все это расписывает? Что ему нужно? Если человеку не нужно, будь он хоть немец, хоть ром, хоть еврей, он с тобой говорить не станет. У рома свое на уме, у немца свое. Видали мы профессоров, которые с ромами в кибитках живут, песни цыганские, старинные, таборные записывают. А что у них есть? Ничего у них нет. А у Николая худо-бедно, а стакан граненый с камешками-бриллиантами имеется, и мешочек с монетами, настоящими, царскими. Только он, ром, себя не выдаст, будет величально ему петь, а потом подстережет в темном переулке. «К нам приехал ненаглядный!» Тут он себе напарника нашел. Ходил к бывшему Сильбуду, примечание, дому колхозника. Калека один на тележечке, без ноги. Но голова при нем. Правильный человек, хотя и гаджо. Он Николай, закоренной ром, настоящий, урожденный. А тот человек из тюрьмы перед войною пришел, вроде как в законе. И характер будь здоров, и рука, хоть и одна по-настоящему, но ж если пожмет, не зарадуешься. Ему и стал жаловаться Николай Солдатенко на свою жизнь. Немецкого шнапса принесет, с другом разопьет, и их, фрицев, за их же бровинту и понесет. Снюхались, значит, они с обрубком, спелись. И стал тот калека Николая на пушку брать. Что, мол, с ним Солдатенко будет, если русские назад придут? А что придут, это точно. У него, у калеки, данные имеются. Он с кем-то связан, кому-то подчиняется. Его, где надо, знают. Но лучше цыгана, друга закадычного, рома закоренного, у него, у калеки, нет. Он его, Николая Солдатенко, в случае чего прикроет, в обиду не даст. А это в случае чего, если наши вернутся. Только должен за это ром расплатиться. Ну, делов-то всего. В тот самый домище, где немчик в очках квартирует, кое-что подложить. Так и совпали у Рома и Гаджо интересы. Казалось, зачем цыгану такое дело, головой рисковать? Он, если что, и так вывернуться откуда хочешь сможет. А все-таки, кто на дороге у Рома стал, тот пускай не надеется. И вообще... От фараона ушли, от мужиков гаджо спасались, из колхозов поразбегались. Ни фининспектор, ни легавый Мильтон ему не помеха. Он что пожелает, то и творит. И фрицы пусть не надеются. Сам к ним Николай Солдатенко пришел, сам и уйдет. С музыкой пришел, с музыкой и откланяется. Да, вожжа попала под хвост рому, не унять его, не удержать. Он и сам не разберет, Чего в башке шальной пропащей больше? Обиды, злости или желания жить? Во что бы то ни стало, хоть при царе, хоть при комиссарах, хоть при немцах, хоть, опять же, при своих. Друг-приятель, Иван-командир, как он себя рекомендует, дело говорит. И чтоб ни одна собака не пронюхала, в случае чего ром тут ни при чем. Цыган — темный человек. Какие такие воры-партизаны, понятия не имеет. Ром лаве делает, бровинту пьет, с советской властью не знается. Сам к немцам пришел, поет, пляшет. И дело то, про которое разговор во время концерта произойдет. Он, Николай, в это время работал, рома подтвердят. И Шевро, который за старшего в кабаке останется, пока Николай эту штуку подкладывать будет. Алиби называется. Вот только малолетку девчонку жалко. Она-то при чем, что Гитлер со Сталиным поругался, советы с немцами земли не поделили. Что дальше было, никто не знает. И почему Николай Солдатенко влепил оплеуху тому фрицу? Может, хотел отвадить от девчонки-малолетки, может, отбить хотел, кто знает. Это мне Тамарка не женщина, а Фридриху, например, вполне. Он из-за нее и пощечину перетерпел, и погиб из-за нее. Вот какая она была, Тамарка. А мы, Шевро, ее дурной кобылой обзывали. Кто дура, кто дурак, как знать? Небось, Белош, когда он Николаем Солдатенко, Ромом-героем гордился, про себя, небось, дурачком обзывал. Знаем мы, ромов, цыган своего не упустит, разве что цыган-дурачок. В некотором царстве, в нашем государстве проезжал один закоренной цыган. И был этот цыган по уму дурак дураком, и вид имел грязный. Заехал в лес и сразу на кучу хвороста напал. Можно костерок разжечь, свининки пожарить. А была-то куча непростая, а гнездо змея ненасытного, от которого народу жизни никакой не было. Увидал царь, что цыган змея сжег, и предлагает ему. «Слушай, море, примечание, друг, приятель цыганский, бросай ребят своих, жену, палатку свою, иди ко мне на службу. Если ты мне понравишься, я за тебя свою дочку отдам. Будешь жить припеваючи». «Ну кто от такого откажется?» Недолго думал цыган, сразу же согласился. Стал Николай к своему заключительному концерту готовиться. Командир ему бомбу передал. Носил ее Солдатенко в чемоданчике рядом с сапожками. А эта штука у него в носках упакована, как у эстрадных артистов туфли концертные. Все предусмотрели с командиром. кого вместо себя в ресторане назначить, как мину подложить,